Нью-Йорк, Манхэттен, вечер, пятница, 16 марта 1945 года. В то солнечное пятничное утро Анна не стояла на тротуаре у дома Астрид Вайштенбергер и не ждала Стэнли. Накануне вечером она сказала ему, что это несправедливо и бессмысленно, чтобы он вставал чуть ли не среди ночи и пробирался из Манхэттена по забитым машинами улицам в Бруклин только для того, чтобы отвезти ее, как таксист, на Манхэттен. «Я не хочу, чтобы меня возненавидела женщина, которую ты из-за меня оставляешь одну в постели. Завтра я приеду в офис на метро», — заявила она, и, выходя из машины, поцеловала его в щеку. «Ты уверена, Анна?» — спросил он. «Совершенно уверена», — воскликнула она и взбежала по лестнице в дом. Хотя вовсе не была уверена. Она, правда, изучила этот маршрут в среду вечером с Натаном, но за несколько дней пребывания в городе уже успела убедиться, что вечерний Нью-Йорк сильно отличается от утреннего. Натан появился у дверей дома Астрид с букетом тюльпанов, книгой, обернутой в цветную бумагу, и найденным в кустах паспортом. Она принимала ванну, когда раздался стук в дверь, завернулась в полотенце и поспешила открыть. «Этот небритый еврей-извращенец опять пришел. Сегодня он, правда, нацепил очки», — прошипела Астрид в приоткрытую дверь. «Что мне с ним делать?» «Не могли бы вы занять его чем-нибудь на пару минут? Я сейчас оденусь, и вы сможете его сюда проводить». «Вы с ума сошли?» — воскликнула Астрид возмущенно. «Я ни за что на свете не пущу его сюда». «А почему? Ну ладно, через минуту я спущусь», — смирилась Анна, увидев гримасу на лице Астрид. Она спустилась вниз в халате. Натан стоял у двери, а хозяйка сидела в кресле-качалке у камина, читала газету и курила. Он протянул Анне букет, она приняла тюльпаны и поцеловала его в щеку. Он покраснел. Анна попросила у Астрид разрешения присесть на минутку в холле. Та что-то пробурчала себе под нос, Анна расценила это как разрешение, и они с Натаном сели на диван. «Вы чуть не потеряли паспорт. Думаю, он вам еще пригодится», — произнес Натан робко. «Я каждое утро высматривал вас в парке». «Большое вам спасибо», — ответила она. «В последнее время я была очень занята. Возвращалась домой почти ночью. Это мой паспорт. Он мне действительно вскоре понадобится. Я так рада, что вы его нашли. Сколько я должна вам за очки?» «За какие очки?» — спросил он удивленно. «За ваши, которые я разбила, когда вы спасали мне жизнь. Вы что, забыли?» «Давайте не будем об этом, прошу вас», — прошептал он. «Я сразу понял, что вы хватитесь и будете расстроены», — сказал он и замолчал, нервно потирая руки. «А еще я думал о том, что вы мне сказали. Я не хотел обидеть вас вопросом про Дрезден. Я ошибался. Ваш город, хоть и сильно разрушен, жив». «Я позвонил вчера в Вашингтон, и мне сказали, что вы вовсе меня не обидели. Я знаю, что город жив, ведь я была там совсем недавно», — прервала она его с улыбкой. «Я был в библиотеке и прочел о вашем городе. У него необыкновенная история. А вечером я поехал в Гринвич-Виллидж и на блошином рынке в коробке со старыми книгами нашел то, что давно искал. Я хочу подарить это вам». И он протянул ей сверток. Она разорвала черную бумагу и прочла заглавие на выцветшей обложке. «Почему именно Генрих фон Клейст, а не Гёте, к примеру?» — спросила она с улыбкой. «Я знаю этот текст. Разбитый кувшин я прочла еще в гимназии. Это самая грустная из известных мне комедий. Я всегда удивлялась, как Геббельс мог оставить ее в списке книг, разрешенных для школьного чтения. Или в этом был какой-то скрытый смысл? Клейст меня восхитил. В большей мере своей жизнью, чем пьесами. К тому же он связан с Дрезденом. Правда, я не знала. Он редактировал там какой-то художественный журнал. На уроках нам об этом ничего не говорили. А что же так восхитило вас в его биографии? Его смерть? Как вы догадались?» Воскликнул он громко, и Астрид, которая, закрывшись газетой, все это время подслушивала разговор, издала какой-то хрюкающий звук. «Очень просто. Его смерть сама похожа на литературный сюжет. Не его собственная пьеса, а, например, драмы Гёте. Совсем молодой, 33-летний мужчина уговаривает молодую женщину совершить совместное самоубийство. Ноябрьской ночью они едут на озеро под Берлином, и там он с ее разрешения стреляет в нее, а потом кончает с собой, Такой эпилог на любого произведет впечатление. Такая безграничная любовь, такая преданность. «Но подробности известны не всем», — продолжала Анна. «Эта женщина, Генриетта Фогель, любила Клейста без взаимности и была смертельно больна. У нее был рак. Клейст об этом не знал. Самоубийство было для нее избавлением и от безответной любви, и от физических страданий, так что их двойное самоубийство не шекспировская любовная страсть. Во всяком случае, не для Клейста. Для него это был тщательно продуманный эстетический акт, к которому он долго готовился. Когда он познакомился с философией Канта, им овладела мысль о том, что истина непознаваема. А то, что он уговорил на совместное самоубийство эту женщину, на самом деле скорее трусость и подлость с его стороны», — закончила она. «Откуда вы все это знаете?» — спросил изумленный таким выводом Натан. «От моего отца. Он был профессором, преподавал литературу в Дрезденском университете и занимался литературными переводами. Он переводил на английский, в том числе и произведения Генриха фон Клейста», — пояснила она, и ее голос едва заметно дрогнул. Потом она открыла книгу и перевернула титульный лист. Указывая на набранный мелким шрифтом текст, возбужденно воскликнула: «Боже мой, это как раз его перевод!» Натан заглянул в книгу. «Госпожа Вайштенбергер», — обернулась Анна в сторону Астрид, — «можно мне здесь закурить?» Астрид положила газету на колени и сказала: «Кури, деточка, кури! Моим жильцам курить можно везде, за исключением кровати, а вот посетителям нельзя!» И грозно посмотрела на Натана. «Какое невероятное стечение обстоятельств!» — бормотал Натан, поглаживая обложку книги. Анна подошла к Астрид и попросила у нее сигарету. Вернувшись на диван, она взяла из серванта хрустальную пепельницу и поставила ее между собой и Натаном. «Вы влюблены?» «Я хотела сказать, вы безответно влюблены?» — спросила она, затянувшись. «Почему вы так думаете?» — ответил он удивленно. «Мне так показалось, у вас очень грустные глаза». Она понимала, что присутствие любопытной Астрид ему неприятно, и ей захотелось побыть с ним наедине. «Вы хорошо знаете город?» «Не уверен, что очень хорошо, но я в нем родился и живу здесь уже более 30 лет. А почему вы спрашиваете?» «Вы ездите по городу на метро?» «Да, или на велосипеде, у меня нет водительских прав. А далеко от станции на Флетбуш-авеню до Таймс-сквер?» «Вовсе нет, недалеко, к тому же вам и не нужно добираться до Флетбуш. Ближайшая станция находится на перекрестке Чорч-авеню и Ностранд-авеню, а оттуда до Таймс-сквер. Дайте подумать, знаю. Конечно, линия 2 без пересадок. Вы доедете до станции на пересечении Таймс-сквер и 42-й стрит. Это займет минут 45-50. «У вас есть время?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Может, вы проводите меня на метро до Таймс-сквер?» «Сейчас?» «Станция на углу 42-й стрит и Таймс-сквер в это время не самое лучшее место для прогулок молодой женщины. Я оставила в офисе очень важные записи», — солгала она, специально повышая голос. «В каком офисе?» — спросил он удивленно. «Я работаю в Таймс. Их здание недалеко от этой станции». «В Нью-Йорк Таймс? В газете?» — еще больше удивился он. «Да, с понедельника. Вы поедете со мной?» — повторила она просительно. «Конечно, поеду. Подождите, пожалуйста, я оденусь и через минуту спущусь», — радостно воскликнула она и помчалась по лестнице. Когда она вернулась, Натан стоял у двери, а Астрид продолжала сидеть в кресле с очередной сигаретой в руке. Уходя, Натан вежливо поклонился и сказал: «До свидания, мадам Вайштенбергер. Благодарю вас за гостеприимство». Астрид не ответила. Когда они были уже на улице, Анна сказала Натану: «Миссис Вайштенбергер весьма любопытна и недоверчива, но вообще-то она милая женщина». «Я успел заметить, что она любопытна», — усмехнулся он. «Когда вы ушли одеваться, она спросила, хожу ли я в синагогу и есть ли у меня постоянная работа». «А ты ходишь? Извините, а вы ходите в синагогу?» Он остановился на минуту и, протянув ей руку, сказал: «Мне будет приятно, если вы, то есть ты, будешь обращаться ко мне по имени. Нет, я не хожу в синагогу. Я чувствую себя евреем только потому, что у меня характерная внешность, мне в свое время сделали обрезание, и я часто сталкиваюсь с совершенно непонятной враждебностью. Извини за вопрос, но там, в Дрездене, ты встречала евреев? У тебя были причины любить их или ненавидеть? Теперь остановилась она. Достала сигарету. Понимаешь, Натан, знакомясь с людьми, я никогда не интересовалась их национальностью. Мне было все равно, еврей — это поляк, русский, австриец или баварец. Но иногда люди сами говорили мне, что они евреи. Они мне нравились. Одного я даже любила и сейчас по нему скучаю. Но давай не будем об этом. Когда-нибудь, если захочешь, я все тебе расскажу.